Девушка глубоко вздохнула, после чего попыталась вспомнить, кто был в ее поле зрения, когда она ощутила гнев и страх священной силы. Часть 107. Иван с компанией шли по территории, как вдруг владеющий услышал голос Кощея у себя в голове. «Иван, Гавриил, девушка, носящая все фиолетовое». Молодой маг ответил мысленно. «Да, она была неподалеку. Путевой шар постоянно показывает на артефакт Черномора, с тех пор, как мы прибыли на территорию университета, так что я не обращаю на это внимания. Да, она была не слишком далеко, но не в прямой видимости, между вами было множество студентов. Дело в том, что ее священная сила отреагировала на мою энергию. Я уже принял специальные меры, чтобы этого больше не произошло, но Гавриил может начать искать причину реакции». Иван нахмурился. «Почему она отреагировала на твою энергию? Она заметила священные сосуды?» «Нет. Дело в том, что священная сила архангелов реагирует на энергию убийц предыдущих ее носителей. И так получилось, что около 1000 лет назад я убил Гавриила. Если честно, я не ожидал, что священная сила обнаружит мою энергию и так сильно отреагирует. Но не переживай сильно. Гавриил точно не знает, на что была реакция. И я не думаю, что она обратится к другим архангелам. Думаю, это только немного ее насторожит, не более. Мне кажется, она просто сделает вывод, что у кого-то из студентов появился мощный артефакт. В крайнем случае, она заинтересуется артефактом и будет его искать». Иван облегченно вздохнул и решил не задавать лишних вопросов. В этот момент идущая рядом с парнем Людмила заметила изменение выражения лица владеющего и спросила его, придав мысленное сообщение. «Что-то случилось? Ты с Кощеем говорил?» Иван кратко рассказал девушке о случившемся по мысленной связи, после чего Людмила сказала парню: «Да уж, но раз Кощей сказал, что беспокоиться не стоит, то мне кажется, так и есть». Русские маги продолжили гулять по кампусу. Друзья осмотрели магазины артефактов, магический рынок, после чего пошли к боевым аренам. По пути к Ивану с компанией подошли несколько групп студентов для покупки алкоголя и опохмелина. Так что, когда русские маги дошли до арен, у Ивана на карте уже лежало 305 золотых, а у Ольги – 360. Подойдя, маги побольше узнали о боях и ставках. В сражениях на арене мог участвовать любой маг, даже быть студентом Ахаса было не обязательно. Если бой мог собрать много зрителей, то устанавливалась входная плата, часть которой передавалась победителю поединка. Ставки были очень распространены. Кроме дуэлей проводились командные бои 4 на 4 и 9 на 9. Последние имели наибольшую популярность, поскольку именно в таком формате проходили американские университетские магические состязания. Иван с компанией решили, что участвовать в боях в первые дни будет опрометчиво, поэтому только смотрели поединки. Под вечер русские маги засели в кафешке и, открыв электронное расписание лекций, стали выбирать пары, на которые они будут ходить. Иван с компанией уже поспрашивали студентов о различных преподах и стали иметь некоторые представления о них. Каждый из друзей, кроме общих дисциплин, выбрал себе особенные предметы. Иван решил посещать лекции, связанные с магией изменений, в том числе и предмет, который вел титулованный профессор университета Ахас, практические методы применения элемента хаоса. Людмила решила ходить на несколько лекций, связанных с магией изменения, с Иваном, а также на лекции, посвященные магии духа. Павел решил походить на географию природных стихийных источников, на теорию элементных семян, а также на теорию сферических элементных областей. Ольга же выбрала предметы, связанные с магической химией и элементом яда. Выбрав пары, друзья разошлись по общагам. Надо сказать, что, к вечеру, сумма, собранная совместными усилиями Ольги и Ивана, уже превысила 1000 золотых. Весть о русских магах, продающих горы алкоголя и чудесное средство от похмелья, уже разнеслась по всему кампусу. Ахас – одно из женских общежитий. Поиски руководителя студенческого совета, Сиджал, не увенчались успехом. Студентов на улице в момент реакции священной силы было слишком много, и девушка не смогла бы проверить их всех. Гавриил думала: если подумать, отклик священной силы длился лишь мгновение. Это значит, либо в артефакте содержится довольно мало энергии, либо же энергия артефакта была сокрыта в тот момент, когда на меня нахлынула реакция священной силы. Надеюсь, это первый вариант, ведь второй скорее всего означает, что носитель артефакта знает, что я Гавриил. Ну, или артефакт сам сокрыл энергию, почувствовав стороннюю реакцию на него. В таком случае я еще больше хочу изучить эту вещь. Размышляя, девушка шла по коридору общежития в свою комнату, когда увидела, что дверь комнаты, в которой жила Эмили из студсовета, была приоткрыта. Изнутри слышались женские голоса. Сиджал хотела пройти мимо, но Эмили ее заметила и вышла из комнаты. Было видно, что хозяйка комнаты была подвыпившей. Она сказала: «О, Сиджал, давай к нам, отметим начало семестра. Мы раздобыли несколько бутылок магического вина, вкуснее я в жизни не пила. Присоединяйся». Сиджал решила, что после произошедшего ей не помешает выпить, так что согласилась и вошла в комнату. Внутри были четыре девушки, включая Эмили. Сиджал присоединилась к посиделкам и попробовала вино. Оно было на удивление вкусным, а также напитанным магической энергией большой концентрации. Сиджал с удивлением спросила: «Где вы достали это вино? Магическое вино редко, тем более такого качества, а у вас тут 8 бутылок». Эмили сказала: «Ты не слышала. Приехавшие вчера студенты по обмену из России стали торговать магическим алкоголем и средством от похмелья просто в несметных количествах. Не знаю, откуда они взяли такие объемы, но точно уверена, что все, что они продают, настоящий магический алкоголь». Одна из девушек сказала: «А чему вы удивляетесь? Они же из России. Я слышала, что там постоянно употреблять алкоголь – норма. Неудивительно, что там развита магическая алкогольная промышленность и найдено средство от похмелья». Сиджал заинтересованно попросила, доливая себе вино в бокал: «Расскажите мне об этих магах. Они просто дети богатых алкогольных магнатов, или нечто большее?» Эмили сказала: «Я их регистрировала, так что знаю кое-что. Их четверо, два парня и две девушки. Иван, Павел, Людмила и Ольга. Все маги высшего уровня одного элемента. У парней это земля, у Людмилы – огонь, а у Ольги – яд. Им всем в этом году исполнится 22 года. И они не производят впечатления богатеньких детишек, по крайней мере, по поведению. Алкоголь продает Иван, а лекарство от похмелья – Ольга». Сиджал размышляла: «Русские. Россия не подвластна священному суду, а суммарная сила их магов может сравниться со священным городом, хотя это и не общеизвестный факт. Я слышала, что в прошлом несколько главных архангелов умерло в стычках с русскими магами. Вполне возможно, что артефакт, на который отреагировала священная сила, принадлежит этим студентам по обмену. Надо будет аккуратно разузнать». Одна из девушек сказала: «Похоже, оба этих русских парня заняты, как раз с этими русскими девушками. Жалко, они симпатичные. Мне почему-то кажется, что убедить их, что полигамия здесь, это нормально, будет достаточно сложно». Девушки продолжили болтать, попивая вино. В один момент одна из них сказала: «Девчонки, я вам не рассказывала, я, когда ездила в ближайший город, такого парня нашла. Он красивый, умный, грек, на вид немного старше меня, но мне кажется, он как маг сильнее некоторых преподавателей». «С чего ты так решила? Он тебе сказал?» «Ну, я на одном свидании упомянула случайно, что мне для того, чтобы я могла заказать желаемый артефакт у кузнеца, не хватает особой части монстра. Так вот, на следующее свидание, через несколько дней, он мне притащил на выбор больше 10 частей, полученных от старших и истинных полководцев. Когда я спросила, где он их достал, он показал мне тела тварей и сказал, что охотился и решил сделать мне сюрприз. Ты уверена, что он не нанял отряд охотников? Да где ты найдешь отряд охотников, который за пару дней убьет десяток полководцев?» Девушки еще поболтали какое-то время, после чего разошлись по своим комнатам. Эмили дала Сиджал бутылку купленного у русских лекарства от похмелья. На следующий день, утром, Иван с компанией пошли на лекцию по теории магии, которую вел преподаватель, которого рекомендовали большинство опрашиваемых студентов. Вход на лекцию стоил 4 золотые. Преподавателем был мужчина лет 50, и пару он вел очень бодро, рассказывая вещи, о которых Иван слышал впервые в жизни, понятным языком. На этой паре владеющий впервые вживую увидел Сиджал. Девушка с интересом слушала лекцию, не особо обращая внимания на окружающих. После лекции Иван услышал голос Кощея у себя в голове. «Надо же, Магическая наука не стоит на месте. Конечно, я ознакомлялся с современными изысканиями, но меня заинтересовало то, что этот преподаватель рассказывал. Мои исследования шли другим путем, так я из лекции даже обрел новые знания. Следующей лекцией была магическая зоология, и друзья поспешили на нее. Часть 108. На лекцию по магической зоологии пришло достаточно много людей. Перед тем, как начать пару, преподаватель, мужчина лет 40, сказал приветственные слова, после чего спросил: «Перед тем, как я начну читать материал, может быть, у кого-нибудь есть вопросы по моему предмету?» Один из студентов незамедлительно спросил: «Я маг призыва и нахожусь в активном поиске второго контрактного существа. Так вот, существуют ли магические существа, которые выглядят как красивые девушки?» Студенты в аудитории громогласно рассмеялись, а Павел, Ольга и Людмила кинули взгляд на Ивана. Преподаватель улыбнулся, после чего сказал, пытаясь сохранять спокойствие: «Такие существа существуют. Например, стихийные существа часто принимают женский облик. Но на нашей планете их осталось очень мало. Одно из таких, принадлежащее элементу огня, вы могли видеть на прошлых международных университетских соревнованиях, у их чемпиона, Мофана. На болотах Пантанала обитают болотные стихийные существа, но они не очень приветливы к людям и увидеть их достаточно сложно. Также существуют создания, способные принимать различный облик, в том числе и человеческий. Но все же, я рекомендовал бы вам вести отношения с человеческими девушками». Аудитория вновь разразилась смехом. Подождав, пока студенты успокоятся, лектор начал лекцию. В этот момент Иван услышал в голове голос Заряны: «Ваня, я хочу посетить болото Пантанала». Иван ответил мысленно: «Паша туда собирается. Если так получится, что он пойдет без нас, то я попрошу его взять тебя с собой. Мне кажется, твоя помощь ему точно не помешает. Спасибо». После лекции по магической зоологии Ольга отправилась на лекцию по магической химии, а у Ивана, Людмилы и Павла было окно. Они пошли прогуляться по кампусу. Заплатив за вход 3 золотые и войдя в аудиторию, Ольга увидела свою соседку, Суси, и, попросив разрешения, села рядом с ней. Суси сказала: «Кстати, забыла у тебя спросить, то лекарство от похмелья, которое ты продаешь, ты приготовила сама?» Ольга ответила: «Да, только мне нужно помещение, чтобы разместить оборудование. Я хотела преподавательницу спросить про это». Суси сказала: «Вау, это круто. Только будь осторожна, профессор Алвис довольно строга и требовательна». В этот момент профессор Алвис зашла в аудиторию. Это была женщина лет 50, в белом лабораторном халате. В этой аудитории около доски стоял стол, на котором размещалось химическое оборудование, а также был прямой проход в учебные лаборатории. Профессор осмотрела аудиторию строгим взглядом, после чего сказала: «Что-то вас стало больше с прошлого семестра. Непорядок. Мой предмет – это не то, что можно взять и начать изучать с середины года. Даже если вы студент по обмену и считаете, что знаете все на свете. Сегодня я проведу небольшой тест. Дело в том, что мне нужен помощник в лабораторию на этот семестр. Если вас это не интересует, то я предложу альтернативное вознаграждение за успех. Задание простое. Каждому будет предоставлен пузырек с жидкостью. Ваша задача узнать ее свойства, записать их, а потом предложить способ преобразования ее в полезный для магов препарат, пользуясь оборудованием и материалами учебной лаборатории и вашей магией. Свои артефакты использовать запрещено. А если посчитаете, что успеете сделать преобразование и успешно его завершите, это будет только в плюс вам. На все у вас 40 минут. После этого я расскажу вам об этой жидкости подробно. Результаты я отправлю каждому из вас по студенческой электронной почте». Студенты проследовали в учебную лабораторию через боковую дверь. В помещении стояло множество столов, на котором было современное оборудование. Ольга была знакома с большой частью этих приборов, хоть и пользовалась не только ими, поскольку подход зельеварения, изученный девушкой, включал в себя, например, использование котла и прочих вещей, которые на фоне всей этой аппаратуры казались архаичными. Но в лабораториях ММБ Ольга работала и с современным оборудованием. Ольга осмотрела доступные ей приборы и материалы, после чего начала изучать вещество в пузырьке. Профессор Алвис следила за работой студентов с интересом. Спустя 20 минут с начала теста, Ее внимание привлекла рыжеволосая девушка, которую профессор сегодня увидела в первый раз. Алвис сразу заметила, что с самого начала у этой студентки был осознанный взгляд и план действий. Но, спустя только 20 минут рыжеволосая девушка начала делать следующее. Она перелила примерно половину тестируемой жидкости в отдельный пузырек и, закрепив сосуд в держателе, начала воздействовать на жидкость магии яда. В то же время, студентка смешала несколько жидкостей из доступных материалов и начала нагревать их на горелке, также воздействуя на них магией яда. Профессор удивилась контролю магии девушки. Она воздействовала ядом одновременно на несколько жидкостей разными методами, неизвестными профессору. Алвис следила за рыжеволосой студенткой до самого конца. Как и ожидала профессор, девушка создала жидкость, где тестируемый образец был главным компонентом. Но опытная Алвис не могла с первого взгляда назвать свойства получившейся смеси. Когда закончилось время, профессор прочитала лекцию о свойствах и способах применения жидкости, которую тестировали студенты. Ольга слушала с интересом. Она узнала почти все свойства и указала их правильно, но большая часть способов применения была девушке неизвестна. Когда лекция окончилась, Ольга пошла в кафешку, где ее ждали Иван, Павел и Людмила. После того, как все студенты покинули аудиторию, профессор Алвис сразу достала работу рыжеволосой девушки и предлагавшуюся к ней склянку. Женщина с интересом начала читать, ее удивление возрастало с каждой строчкой. Дочитав, Алвис взяла склянку и поспешила в лабораторию, чтобы тщательно изучить содержимое. Пройдя мимо своего студента-лаборанта, который тщательно что-то изучал, профессор села за стол и начала изучение жидкости. Спустя какое-то время, Алвис повернулась к своему лаборанту и сказала: «Стив, как сможешь прерваться, подойди ко мне». Через пару минут темноволосый парень подошел к профессору. Алвис протянула пузырек с жидкостью, это была четверть от изготовленного Ольгой количества, и сказала: «Ты ведь недавно прорвался на высший уровень и довел свой новый элемент воды до высокого уровня». «Да, профессор, ты еще не установил контроль над всеми звездами». «Нет, профессор, не установил», — ответил студент, не понимая, к чему ведет строгая преподавательница. «Отлично, тогда выпей содержимое этого пузырька и скажи мне, как изменятся твои ощущения при контроле звезд». Лаборант кивнул, после чего выпил содержимое пузырька и сел культивирование. Спустя час, Стив пошел к Алвис отчитаться о результатах. «Профессор, установление контроля стало легче примерно в два раза, но я чувствую, что эффект не продлится долго. Также я проверил, эффект не облегчает контроль над звездами элемента растений, что у меня на высшем уровне». Алвис кивнула, после чего сказала: «Понятно, спасибо, можешь дальше заниматься своим исследованием». Стив сказал: «Профессор, я как раз хотел у вас спросить, я достал эту жидкость, это лекарство от похмелья, проверенное. Я попытался ее изучить, чтобы понять их чего она сделана и впоследствии синтезировать, разумеется, в чисто научных интересах, но у меня не получилось понять, как она была создана». Профессор сказала: «Хорошо, дай мне эту жидкость. Я изучу ее, разумеется, в чисто научных интересах». Студент дал Алвис пузырек. Профессор его изучала около часа, после чего подозвала студента и сказала: «Ты не смог понять способ создания и компоненты, поскольку эта жидкость в процессе создания подвергалась сильному воздействию элемента яда. Я не учила тебя распознавать подобное. Скажи, где ты достал эту жидкость?» Стив смутился, такие вопросы были не в духе профессора Алвис. Да и лаборант не хотел докладывать о конкретных студентах, хоть они и не нарушали правил университета, парень почувствовал себя некомфортно. Увидев реакцию студента, увлекшаяся Алвис опомнилась, достала свой смартфон и нашла в электронной системе АХСа студенческое удостоверение рыжеволосой девушки и показала ее фотографию Стиву, спросив: «Ты получил это средство от этой девушки? Не бойся, у нее нет проблем. Скорее я хочу ей предложить стать второй моей лаборанткой на этот семестр». Стив кивнул: «Да, я купил у нее. Говорят, оно ее собственного изготовления». Алвис кивнула, после чего написала Ольге сообщение с результатами теста. Профессор уже просмотрела остальные работы, и они были сильно слабее. Некоторое время назад Ольга присоединилась к друзьям в кафешке. Людмила спросила: «Ну, как тебе здешняя магическая химия?» «Отлично. Конечно, есть много отличий. Преподша сразу провела тест, лучший сможет стать ее лаборантом на семестр. Это для меня лучшая возможность. Надеюсь, что я справилась. Иван сказал, Заряна говорит, что с твоим уровнем зельеварения, тебя могут не принять только в двух случаях, если на тесте попалось что-то совсем незнакомое или если преподавательница не поймет твой отличающийся подход и посчитает это ненаучным бредом. Маги посидели в кафешке, после чего пошли на следующую пару, ведение магических боев. Она проводилась на одной из тренировочных арен. Когда пришло время начала, преподаватель, женщина лет 35, по имени Миранда, сказала бодрым голосом. «Всем здравствуйте! Рада видеть новые лица на моих занятиях. Думаю, стоит начать с небольшой тренировки. Правила простые. Я сейчас выберу одного человека. Он может вызвать любого студента на бой. Отказываться нельзя. Победитель может тоже выбрать другого человека, и так далее. Если кто-то побеждает три раза подряд, я вместо него выбираю нового участника. Я прослежу, чтобы никто не получил травм. Поединки дружеские, нельзя использовать магию сильнее высокого уровня, а также артефакты. После каждого боя я дам советы бойцам. Эти бои нужны, чтобы вы могли узнать свои недостатки и показать свои умения, так что постарайтесь не выбирать специально противников не своего уровня. Конечно, вы можете делать ставки на бои. Ах да, я также провожу конкурс зрительских симпатий. Как вы могли заметить, я создала группу наших занятий в соцсетях. Те, кто не знает адрес группы, спросите у старших товарищей. После сегодняшнего занятия вы сможете проголосовать там за наиболее понравившегося бойца. Результаты будут объявлены на следующем занятии. Я даже приготовлю какой-нибудь приз. Преподавательница оглядела аудиторию, после чего ее взгляд упал на одного студента. «Бен, давай, ты первый». Бен вышел, после чего оглядел остальных студентов. Затем он посмотрел на Ивана и сказал, «Я выбираю тебя». Владеющий удивился и вышел на арену. Когда он подошел близко к Бену, тот ему сказал тихо, «Слушай, я хотел у тебя купить тот дорогой магический коньяк за 15 золотых. Давай, если я выиграю, то ты мне его дашь бесплатно, а если ты, я плачу двойную стоимость за него. Мы оба не знаем способности друг друга, так что я думаю это честно». Иван улыбнулся, после чего пожал руку Бену, сказав, «По рукам». Парни разошлись по разным сторонам арены, после чего Миранда дала сигнал о начале боя. Иван сразу создал каменную клетку вокруг противника. Бен, не успевший выпустить магию высокого уровня молнии, прервал выпуск и стал использовать магию воды, чтобы выбраться. Пока противник разрушал каменные стены, Иван выпустил магию растений высокого уровня и вырастил 4 ели уровня младшего главнокомандующего. Конечно, он мог больше, но не хотел сильно выделяться. Когда Бен выбрался из клетки, он обнаружил, что его окружили 4 ели. Деревья обрушили на парня шквал хвойных иголок, способных навредить главнокомандующему, не дав и шанса использовать магию. Поняв это, Бен сказал, «Я сдаюсь». Елки мгновенно прекратили стрелять и замерли. Бен подошел к Ивану и сказал, «А ты хорош. После пары рассчитаемся, ок». Преподавательница улыбнулась. «Хороший бой». Затем Миранда дала советы Бену, после чего настало время Ивану выбирать себе противника. Иван сказал, обращаясь к аудитории, «Я не знаю способности никого из вас, ну, кроме Бена и моих друзей, так что я вызову того, кто первый поднимет руку, после того, как я скажу «давайте».» Владеющий замолчал на пару секунд, после чего громко сказал, «давайте». Поднялось около 10 рук. Иван посмотрел на девушку, сидящую в первом ряду, и сказал, «Ты была первой. Думаю, преподаватель Миранда может это подтвердить». Миранда кивнула. Девушка вышла на арену и сделала Ивану такое же предложение, что и Бен, только относительно 3 бутылок вина. Владеющий согласился. Преподавательница дала сигнал о начале боя, после чего глаза девушки засветились, а затем ее выражение лица мгновенно переменилось. Она сказала, «Я сдаюсь, ты победил. Спасибо, что был аккуратен». Иван улыбнулся. Миранда сказала, «Иван, поздравляю со 2-й победой. Разрешишь рассказать всем, что здесь произошло?» Иван кивнул, поняв, что девушка все равно скорее всего разболтает. Преподавательница сказала, «Джоан использовала на Ивана магию духа, с целью усыпить его. Но Иван воспользовался магией проклятия для отражения атаки. Надо заметить, что Иван специально ослабил отраженную магию, чтобы не повредить душу Джоан. Иван улыбнулся. Такой контратаки с помощью магии проклятия его научил Евгений Жуткий, владеющий с ним консультировался во время культивации этого элемента. Некоторые студенты стали смотреть на Ивана уважительно, поскольку понимали, насколько сложно остановить атаку магии проклятия вовремя. Иван сказал: «Ну, следующий бой по-любому для меня последний, так что я выберу как в прошлый раз. Давайте». В этот раз поднялось чуть больше рук. Некоторые студенты поняли, что Иван не так прост, как кажется, и захотели оценить его силу. Владеющий посмотрел на девушку, поднявшую руку первой, и узнал в ней Эмили из студсовета. Иван сказал ей: «Ты была первой». Миранда кивнула, после чего Эмили спустилась на арену. Девушка сделала Ивану такое же предложение, что и предыдущие двое, только на 5 бутылок вина. Только, в отличие от предыдущих противников владеющего, она это сделала для того, чтобы у Ивана была мотивация показать свою силу. Миранда дала сигнал к началу боя, и поединок начался. Эмили сразу выпустила магию света высокого уровня 3-й ступени. На Ивана посыпались 1000 стрел из света. Владеющий спокойно стоял на месте. Пространство перед ним немного исказилось, но Эмили этого не заметила. Как только стрелы достигли искаженного пространства, они стали исчезать, а после появляться заново, в усиленном варианте, и лететь обратно в девушку. Эмили выругалась, поняв, что противник использовал врата хаоса, но не растерялась. Вокруг девушки выросли мощные стебли. Стрелы сожгли появившиеся растения, но при этом и исчезли сами. Эмили обнаружила, что пока она отражала атаку, Иван вырастил 5 елей. Но в этот раз они стояли между девушкой и владеющим. Еле начали атаковать, но Эмили начала создавать барьеры магии среднего уровня света, чтобы у нее появилось время на выпуск магии высокого уровня растений. Девушке удалось, и стебли дали ей защиту от иголок елей на некоторое время. Эмили использовала горный глаз 3-й ступени, магию высокого уровня элемента земли, и превратила елки в камень. Но в этот момент девушка руку на своем плече и почувствовала своей душой легкое касание магии проклятия. Эмили сказала: «Я сдаюсь». Но в то же время девушка недоумевала, ведь она была магом звука и не смогла почувствовать приближение противника. Иван улыбнулся. Он использовал трюк, который раньше применял писец, распространил по арене ауру хаоса, после чего исказил пространство этим элементом, чтобы появиться за спиной противницы. Миранда сказала: «Отлично. Спасибо за еще один прекрасный бой, Иван». После этого Иван и Эмили ушли на зрительские места, а Миранда вызвала еще одного студента для поединков. Часть 109. Иван вернулся на зрительские места, друзьям. Ольга сразу заговорила: «Ты как всегда в своем духе, молодец. Кстати, мы подняли чуть больше 2000 золотых на твоих боях. Ах да, теперь примерно 1/3 женской части аудитории пожирают тебя взглядами. Думаю, им при здешней полигамии очень нравятся сильные красавчики, приехавшие из экзотической страны и носящие с собой вековые запасы магического алкоголя. Будь осторожней, я тебя предупредила». Иван закатил глаза, после чего приобнял Людмилу. Царевна улыбнулась. В этот момент в голове владеющего раздался голос Кощея: «Иван, я заметил кое-что интересное. Ты осматривал твою предыдущую противницу, Эмили, ведением артефактов. Да, конечно, у нее набор чуть лучше, чем у среднего студента Ахаса. А что? На самом деле, это не так. Я заметил только после вашего боя, и не думаю, что на этой планете найдется и 100 магов, способных это сделать». Иван ошарашенно замер. Кощей продолжил: «У нее есть еще один набор артефактов, чудовищно хорошо сокрытый. Это защитные артефакты, которые позволят ей выжить примерно 5-15 секунд под атаками среднего мага заклятия. Также, они одновременно посылают данные о местоположении. Но мне кажется, девушка сама не знает об этих артефактах, или об их свойствах. Для сравнения, артефакты для защиты жизни какого-то наследника крупной европейской семьи, которого я заметил здесь, не позволит продержаться ему против слабейшего мага заклятия и долю секунды. Это дает сделать 2 вывода. Какой-то ее родственник или покровитель девушки обладает достаточной силой, влиянием или связями, чтобы достать артефакты такого уровня, и этот человек либо является, либо держит контакт с магом заклятия как минимум средней силы. И, скорее всего, сама девушка не знает об этом. Иван поблагодарил Кощея и ошарашенно начал перебирать информацию в уме. Людмила мысленно спросила парня: «Ваня, что с тобой?» Кощей еще что-то заметил. Владеющий пришел в себя и мысленно рассказал Людмиле, что узнал от Кощея. Девушка спустя какое-то время мысленно сказала: «Я такого не ожидала, но я не думаю, что это слишком удивительно. У магов заклятия, не занимающих официальные должности, бывают же дети. И заботливый родитель обеспечил защиту для дочери. Я так считаю». «Согласен, но все же это неожиданно. То есть то, что твоя девушка, дочь высшего императора, для тебя повседневность, а то, что ты случайно встретил дочь мага заклятия, это уже что-то невообразимое». Иван засмеялся, сказав мысленно: «А ты права». Парень сильнее приобнял девушку. Заметив это, Ольга сказала Павлу: «Смотри, скорее всего опять шушукаются при помощи магии духа». Павел сказал: «А я вот рад, что вызвали на бой не меня, а то это чрезмерное женское внимание не для меня». Павел кинул взгляд на девушек, которые после боя заинтересовались Иваном. Ольга хихикнула зловеще: «Ну, в таком случае треть женской аудитории слегла бы с каким-нибудь отравлением». Павел засмеялся и приобнял Ольгу. Тем временем, прошло несколько поединков. Когда пара подходила к концу и настал момент последнего боя, на арене стояла девушка по имени Стефани. Она оглядела аудиторию, после чего ее взгляд упал на Людмилу. Стефани сказала: «Я вызываю тебя». Людмила спокойно встала с места и вышла на арену. Иван передал девушке сообщение магии звука: «Будь осторожна, она маг огня. Будет очень неловко, если преподавательница Миранда заметит, что у тебя полный иммунитет к магии огня ниже заклятия». Людмила ответила мысленно: «Не бойся, это будет очень быстро». Миранда дала сигнал о начале боя, после чего, не успевшая ничего сделать, Стефани вылетела за пределы арены. Аудитория охнула. Преподавательница заметила, что несмотря на некоторую агрессивность атаки, Стефани не впечаталась в стену, а аккуратно упала рядом. Проигравшая студентка услышала голос у себя в голове: «Передай остальным, если они будут заглядываться на моего парня, то так легко не отделаются». Миранда посмотрела на Людмилу и сказала: «Поздравляю с победой». Затем преподавательница посмотрела на Стефани: «В этот раз проигравший я могу посоветовать только осмотрительнее подбирать противников. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо, все молодцы. Жду вас на следующем занятии». Людмила подошла к друзьям. Ольга сразу подошла к подруге и сказала: «Ты молодец, мне кажется, это было поучительно». Павел добавил: «Ага, и 700 золотых удалось получить со ставок. Это очень прибыльное дело, но, к сожалению, много раз так успешно зарабатывать не получится». В этот момент Ольга радостно охнула. Друзья посмотрели на нее. Девушка держала в руках телефон. Владеющая Бабой-Ягой радостно сказала: «Профессор Алвис посмотрела на мою работу и спрашивает, будет ли мне удобно подойти через полчаса». Павел улыбнулся: «Вот, а ты волновалась, иди давай». Иван добавил: «Да, нельзя же, чтобы опохмелен кончился». Ольга сказала: «Да ну тебя, ладно, я пошла». После этого к Ивану поочередно подошли Бен, Джоан и Эмили, отдав российскому студенту его выигрыш. Эмили, рассчитавшись с владеющим, сказала: «А вы сильные, остальные двое такого же уровня». Иван кивнул. Эмили сказала: «Тогда как насчет на выходных отправиться на охоту Ванды? У нас группа из 5 человек, с вами 4 нас будет 9 неслабых магов, мы все высшего уровня. Заработаем денег на продаже трупов, а можем и найдем что-нибудь ценное». Иван переглянулся с Людмилой и Павлом, после чего сказал: «Спасибо за приглашение. Мы подумаем и завтра скажем тебе. Так удобно будет». Эмили улыбнулась: «Да, конечно». После ухода девушки из студсовета Иван повернулся к друзьям и сказал: «Ну что думаете?» Людмила сказала: «Мне кажется, ее очень заинтересовала наша сила и она захотела проверить в реальных условиях. Я ничего против не имею, в Андах вблизи университета почти нет полководцев, так что необходимости раскрывать нашу реальную силу скорее всего не будет. Но, там водятся такие неприятные создания как горцы. Хоть они и очень слабы по нашим меркам, но пользуются множеством грязных трюков. Мне сестра рассказывала». Павел сказал: «Ну, а я за любой кипиш, кроме голодовки. да и можно будет в процессе поспрашивать про нужный нам вулкан Лилии Ильяка и болото Пантанала. Мне кажется, что у студентов, которые не боятся самостоятельно выходить на охоту, удастся что-нибудь узнать. Лаборатория магической химии. Ольга пришла в корпус университета, где располагалась лаборатория магической химии. По сравнению с остальной частью Ахаса, здесь была совершенно другая атмосфера. По чистым коридорам ходили маги, разговаривающие на научные темы. Студентов здесь было не очень много, большую часть учащихся интересовало быстрое увеличение боевой силы, а не научные исследования, которые могли принести результаты, а могли и не принести. И вообще, очень распространенным было мнение, что маг должен сражаться, а не сидеть в пыльной лаборатории. Ольга подошла к нужной ей двери и нажала на кнопку звонка. Через небольшое время дверь открылась, и девушка вошла. Владеющая сразу заметила профессора Алвис и поздоровалась. Преподавательница выглядела менее строгой, чем на лекции. Алвис сказала: «Здравствуйте, Ольга. Ваша работа оказалась лучшей среди группы, и я хотела бы вам предложить стать моей лаборанткой на этот семестр. Из обязанностей, вы должны будете помогать мне в лаборатории 4 дня в неделю, по 3 часа в день, в удобное для вас время. Я буду платить вам 500 золотых в месяц. Также, мои лекции для вас будут бесплатными, а также вы сможете проводить свои исследования в моей лаборатории, в любое время, когда оборудование не занято. Ну, и разумеется, я вас научу большему, чем вы могли бы узнать на лекциях». Ольга радостно согласилась, после чего спросила: «Профессор Алвис, а у вас есть помещение, где я могла бы разместить свое оборудование?» Профессор немного удивилась, после чего сказала: «Да, здесь есть место. Отлично, добро пожаловать. Кроме вас у меня есть еще один лаборант, Стив, его сейчас нет, но думаю, вы скоро познакомитесь. Но для начала, у меня есть к вам один вопрос. Вы ведь занимаетесь изучением магической химии профессионально?» Ольга ожидала такого вопроса и ответила: «Да, можно сказать и так. Я занимаюсь изучением смежной дисциплины, зельеварения. Оно отличается тем, что основной фокус идет не на изучение свойств магических веществ и взаимодействию их между собой, а на их преобразование с помощью магии, из-за чего, к тем, кто занимается этой дисциплиной, гораздо большие требования, поэтому число зельеваров гораздо меньше, чем тех, кто занимается магической химией. И у меня в стране это отдельная развивающаяся наука». «Понятно. Это многое объясняет. Думаю, мы сможем многому научиться у друг друга. Вам же можно что-то рассказывать о зельеварении», — сказала Алвис, поскольку слышала некоторые вещи об исследователях из России. Ольга сказала: «Я могу рассказать об основных принципах и самых простых методах и рецептах». Алвис понимающе кивнула: «Хорошо, теперь давайте начнем. Для начала, давайте я проверю ваши знания в той области, над которой вы будете работать, чтобы знать, чему вас надо обучать». Ольга кивнула и начала работать с профессором, радуясь, что та уделяет ей время. Спустя несколько часов, после окончания работы, Алвис показала девушке помещение, где она может разместить свое оборудование. Ольга достала из пространственного браслета серебристый кристалл и поместила его в центр помещения. Кристалл засветился, после чего в комнате появилось все необходимое оборудование. Это был кристалл, сделанный на основе тех, что были в лабораториях Великого Полоза. Он несколько уступал оригиналу, но Ольга думала, что вскоре российским исследователям удастся сделать ничем не уступающие образцы. Владеющие выделили такой из-за того, что она работала в ММБ. Алвис удивилась, увидев такой мощный пространственный артефакт, но не стала задавать вопросов. Профессор осмотрелась и немного удивилась некоторым вещам в комнате. В первую очередь, котлу, который выглядел архаично. Ольга, увидев взгляд профессора, объяснила: «Котел используется из-за особенностей зельеварения, поскольку жидкости в нем легко обрабатывать с помощью магии. На самом деле, это сложный магический артефакт, а форма котла у него из-за удобства». Алвис спросила: «Вы собираетесь сейчас что-то изготавливать?» Ольга кивнула: «Да, я хочу поставить приготавливаться один препарат». Профессор спросила: «Это то лекарство от похмелья, что ходит по университету? Мой лаборант пытался его изучить для самостоятельного производства». Ольга улыбнулась: «Да, спрос на него оказался даже большим, чем я думала. Я собираюсь его производить, пока оборудование не понадобится для более серьезных вещей. Алвис спросила, а я могу посмотреть на процесс изготовления? Конечно, я пойму, если вы не захотите раскрывать коммерческую тайну. Ольга ответила, конечно можете. Девушка понимала, что из-за ее особенного оборудования и методик, кому-то другому не удастся наладить производство опохмелина до ее с друзьями отъезда в Россию, поэтому и согласилась. Алвис с интересом наблюдала за процессом и сразу поняла разницу между магической химией и зельеварием. Весь начальный процесс изготовления Ольга контролировала полностью. Профессору оставалось только удивляться уровню контролю магии девушки. Котел оказался, ко всему прочему, и мощным пространственным артефактом. Профессор даже не смогла оценить, сколько сотен или тысяч литров опохмелина заложила изготавливаться девушка за раз.